Глава 3. «Это все грубо, примитивно». Барон указал на выстроенные в ряд по размеру пластмассовые цилиндры. «Жаль даже время тратить на такую нелепость. Этот маленький бочонок уничтожает всю на площади около 50 квадратных миль. Большие оставляют воронку глубиной 27 миль и диаметром 150. Сущее варварство. Не одобряю. Вот эта штука слева действует уже потоньше. Первого взрыва хватает, чтобы уничтожить приличных размеров здания. Но внутренний корпус под развалинами остается невредимым. А через 6 часов второй взрыв, примерно как у средних размеров атомной бомбы. То есть у жертв как раз достаточно времени, чтобы подтянуть спасателей, тяжелую технику, экспертов для оценки ущерба, сестер Красного Креста, или как они там называются у захватчиков. А потом – бабах! – водородный взрыв и воронка в 30-40 миль. С точки зрения разрушительной силы, она проигрывает даже самым маленьким из этих, зато уничтожает массу техники и активистов-хлопотунов. И все равно это детские игрушки. В личную коллекцию добавил просто, чтобы было ясно, что стандартный арсенал у нас есть. Через арочный проход они переместились в следующий зал. Вдоль стен стояли картотечные шкафы, а в центре располагалась единственная витрина. А вот этим я по-настоящему горжусь. Барон подошел к витрине, и прозрачные стенки раскрылись. «Что это?» «А на что похоже?» «Хм, на обломок камня». «На железку», — поправил барон. «Она что, разрывная или особо твердая?» «Нет, взрыва от нее не будет», — заверил барон. «Твердости чуть выше, чем у сплава стали с титаном, но есть гораздо более твердые пластики». Редра сделала было движение рукой, но решила сперва спросить. «Можно взять посмотреть?» «Вряд ли у вас получится. Можете попробовать». «А что будет?» «Посмотрите сами». Она протянула руку, но пальцы сомкнулись дюйма на два выше матовой поверхности. Райдера нахмурилась, взяла чуть левее, но опять промахнулась мимо загадочного обломка. «Минуточку». Барон с улыбкой взял его в руки. «Если бы такой просто валялся на земле, вы бы и внимания не обратили, да?» «Отравленный? Или деталь от чего-то?» «Нет». Барон задумчиво осмотрел вещицу со всех сторон. «Просто отличается высокой избирательностью и услужливостью». Он поднял руку. «Предположим, вам нужен пистолет». В его руке вдруг оказался новейший вибролазер, каких Райдера даже и не видела. Или разводной ключ. Он покрутил винт головки. Или мачете. В воздухе сверкнуло лезвие. Или компактный арбалет. У него была пластиковая рукоятка, а плечи в длину не превышали 10 дюймов. Но пружина была двойная, закрепленная болтами диаметром четверть дюйма. Барон нажал на спусковой крючок, стрелы не было. И от хлопка тетивы и протяжного звона плеч челюсти у Райдера сжались. «Это иллюзия, да?» – спросила она. «Поэтому я не могла его взять». «Кувалда», – сказал барон. В руках у него появился молоток с внушительной головкой. Он размахнулся и ударил по основанию витрины. Раздался оглушительный лязг. «Смотрите». Райдера увидела круглую вмятину. В середине выделялся нечеткий рельеф герба Вердорка. Она провела пальцами по выпуклому металлу. Поверхность от удара еще была чуть теплая. «Нет, не иллюзия», — сказал барон. «40 ярдов этот арбалет пробьет на вылет трехдюймовый дубовый брус». «Ну а вибролазер, сами знаете». Он вытянул руку, сейчас в ней снова был простой кусок металла, над витриной. «Вы не положите на место?» Она подвела свою ладонь под его, он разжал руку, она сомкнула пальцы, но предмет сам по себе оказался на подставке. «Никаких фокусов, только избирательность и... услужливость». Он прикоснулся к краю демонстрационного короба, и пластмассовые створки закрылись. «Занятная игрушка. Пойдемте дальше». «Но как она работает?» Вердорка улыбнулся. «Нам удалось так поляризовать сплавы тяжелых металлов, чтобы они существовали только в определенных матрицах восприятия. Во всех других они не поддаются обнаружению. Их можно только увидеть. Кстати, визуальный канал при желании тоже можно заблокировать. Нет ни массы, ни объема. Из физических свойств остается только инерция. А значит, стоит пронести такую вещь на гиперстатический корабль, и его приборы выйдут из строя. 2-3 грамма таких сплавов поблизости от инерционно-стазисной системы создают огромное количество неподдающихся учету нагрузок. Вот вам и главное предназначение. Если внедрить такие элементы в корабли захватчиков, о нападениях можно будет забыть. Остальное так, детские забавы. Оказывается, поляризованное вещество обладает эффектом памяти. Они подошли к проходу в следующий зал. Если его отжечь в определенной форме и медленно охладить, то молекулярная структура формы запишется до мельчайших подробностей. Под любым углом к направлению поляризации у каждой молекулы абсолютная свобода движения. Но стоит стряхнуть, и вся система возвращается к первоначальной структуре, как смятая резиновая фигурка, когда разжали кулак. Барон оглянулся на витрину. На самом деле довольно просто, а вон там, он махнул рукой в сторону картотечных шкафов, настоящее оружие. Примерно 3000 чертежей того, во что можно превратить этот поляризованный обломок. Оружие – это понимание, что можно сделать с тем, что в рукопашной схватке смерть могут нести 6 дюймов ванадиевой проволоки. Если вогнать ее во внутренний угол глаза, она по диагонали прощет лобные доли мозга. Если потом резко повернуть вниз, то проткнет мозжечок. Вот и полный паралич. Если загнать целиком в глубину, размолоть сочленение спинного мозга и продолговатого мозга. Смерть. И той же проволокой можно вывести из строя систему связи тип 27QX, которая в настоящее время используется в стазисных системах у захватчиков. У Райдера вдоль хребта пробежал холодок. Отвращение, которое все время ей удавалось себе подавлять, накрыло с новой силой. «Следующие экспонаты – дело рук Борджиа», – засмеялся он. «Так я называю наш токсикологический отдел. Опять же, весьма грубые вещи». Он взял с полки на стене запечатанный стеклянный флакон. «Чистый дифтерийный токсин. Здесь хватит, чтобы заразить водохранилище крупного города до смертельного уровня». «А как же обязательная вакцинация?» – начала Райдера. «Дифтерийный токсин, дорогая моя, токсин. Раньше, когда еще были заразные заболевания, при вскрытии умерших от дифтерии обнаруживали что? Всего несколько сотен тысяч бацилл, причем только в горле, больше нигде. Будь это другие бактерии, обошлось бы легким кашлем. Годы ушли на то, чтобы понять, в чем дело. Это крошечное количество бактерий вырабатывало совсем уж микроскопическое количество вещества, которое до сих пор считается самым смертоносным органическим соединением в природе. Чтобы убить человека, да даже 30-40 человек, если на то пошло, достаточно, по сути, незаметной, не поддающейся обнаружению капли. До сих пор, несмотря на весь прогресс, получить это вещество можно было только от услужливой дифтерийной бациллы. Но Борджиа придумал другой способ. Он указал на другую бутылочку. Цианистый калий, старая гвардия. Правда, характерный запах миндаля. Вы не проголодались? Только скажите, и прервемся на коктейли. Она быстро и решительно помотала головой. А это катализаторы. Деликатес. Он водил рукой от склянки к склянке. Дальтонизм, слепота, тональная глухота, полная глухота, атаксия, амнезия и так далее. Он опустил руку и ухмыльнулся, как голодный грызун. И все это можно спровоцировать этим. Обычно, если нужен настолько специфический эффект, приходится вводить огромное количество вещества, десятую часть грамма и больше. Потому-то и нужны катализаторы. Можно выпить любой из этих флаконов хоть целиком, и ничего не будет. Он взял последний в ряду контейнер и нажал на штырек. Еле слышно зашипел высвобождающийся газ. До этого момента. Совершенно безвредный пульверизированный стероид. Но он активирует яды, которые вызывают у человека такое? Совершенно верно, улыбнулся барон. Причем катализатор требуется почти в таких же микроскопических дозах, как токсин дифтерии. Если выпьете эту голубую баночку, полчаса немного поболит голова и живот и все. Зеленую – полная атрофия головного мозга за неделю. Человек превращается в овощ. Фиолетовую – смерть. Он повернул вверх ладони и со смехом развел руками. Страшно проголодался. Руки опустились. «Может быть, поднимемся к ужину?» «Спроси, что вон в той комнате», — сказала она сама себе и не придала бы значения этому мимолетному всплеску любопытства, но мысль пришла в голову на баскском, сообщение от ее бестелесного телохранителя. «Когда я была маленькая», — сказала она, подходя к нужной двери, «после прилета на Землю меня повели в цирк. Я тогда впервые увидела так много увлекательных вещей так близко и в одном месте сразу. Меня часто не могли уговорить пойти домой. А что в этой комнате?» Мышцы у него на лбу чуть дернулись, выдавая удивление. «Покажите», — улыбнулась она. Он поклонился, изображая шутливую покорность. «Современная война ведется на многих восхитительно разнообразных уровнях». Он поравнялся с ней и продолжил экскурсию, как будто все так и было задумано. «Можно выиграть сражение с помощью боевых топоров и мушкетонов, которые вы видели в первом зале. А можно, удачно воткнув ванадиевую проволоку в систему связи тип 27QX. Если определенные приказы опоздают, схватка и не начнется. Оружие, экипировка плюс обучение, проживание, довольствие. За 2 года службы на космолетчика приходится истратить 3000 кредитов. гарнизон из 1500 солдат влетит в 4,5 миллиона. Для его размещения понадобятся 3 боевых гиперстатических корабля, каждый из которых с полным снаряжением потянет на 1,5 миллиона. Итого получается 9 миллионов. На подготовку одного шпиона или диверсанта мы тратили иногда по 1 миллиону кредитов. И это в исключительных случаях. А 6 дюймов ванадиевой проволоки стоят, если не ошибаюсь, 3 цента. Война – занятие дорогое. И в штаб-квартире Альянса, хоть и с опозданием, начинают понимать, что выгоднее действовать тонко. Сюда, мисс. Капитан Вонг. И вновь они оказались в помещении с единственным демонстрационным шкафом, но только он был 7 футов в высоту. «Статуя», — подумала Райдера. «Да нет, настоящее тело. Прочерчен каждый мускул, каждый сустав. Хотя нет, не может быть. Настоящее тело, мертвое или в анабиозе, никогда не выглядит таким живым. Такого эффекта может добиться только скульптор». Так что, как видите, от подготовки шпионов зависит многое. Барон из вежливости придержал и без того раскрывшуюся автоматическую дверь. «Перед вами одна из самых дорогих моделей, хотя все равно гораздо дешевле 1 миллиона. Одна из моих любимых, хоть и не без недостатков. Когда доработают отдельные нюансы, хочу ввести ее в базовый компонент арсенала». «Модель шпиона? Это какой-то робот или андроид?» «Ни в коем случае». Они подошли к стеклянному коробу. «Мы изготовили 6 ТВ-55. Проделали огромную работу по подбору генетического материала. Сейчас, благодаря медицине, живет и со страшной скоростью размножается столько бездарного человеческого шлака. Еще несколько столетий назад у них бы не было шансов. В общем, тщательно выбрали наших родителей, провели искусственное оплодотворение и получили 6 зигот. 3 мужские и 3 женские. Как мы над ними тряслись. Питательная среда рассчитана до мелочей. Рост подогнали гормонами и еще кое-чем. Но самое замечательное – экспериментальный импринтинг. Великолепное, здоровое создание. Вы бы знали, какой тщательный за ними уход». «Я раз провела лето на ферме», – буркнула Райдера. Барон коротко кивнул. «Мы применяли экспериментальный импринтинг и дальше. Методика уже существовала. Но никогда еще не удавалось полностью смоделировать сознание 16-летнего человека. До 16 мы их, кстати, дорастили за 6 месяцев. Вы только посмотрите, какой экземпляр. Рефлексы в 1,5 раза быстрее, чем у обычных людей в его возрасте. Роскошная мускулатура. Даже если он 1,5 года будет страдать от тяжелой миостении и на 3 дня останется без пищи, то на нужных стимуляторах все равно сможет перевернуть 1,5-тонный автомобиль. При этом погибнет, но все равно КПД невероятный. Можете представить, на что способно совершенное тело, которое в любой момент работает на пределе возможностей, даже просто с точки зрения физической силы». «А я думала, гормонное стимулирование роста запретили. Разве от него продолжительность жизни не сокращается как-то очень резко?» «Ну, если пользоваться в таком объеме, то сокращение составляет 75% и больше». Он улыбался так, будто наблюдал за каким-то чудным зверьком, вытворяющим странные штуки. «Ну а позвольте, мисс Вонг, мы ведь делаем оружие. Если ТВ-55 проработает с предельным КПД 20 лет, это уже на 5 лет больше, чем среднестатистический крейсер. Не забывайте про экспериментальный импринтинг. Чтобы найти среди обычных людей того, кто мог бы, хотел бы стать шпионом, нужны кандидаты на грани невроза, даже психоза. А такие отклонения, хотя и могут усиливать одну какую-то область, в целом всегда личность ослабляют. Когда шпион работает за пределами этой области, эффективность его снижается до опасных уровней. А захватчики тоже следят за психоиндексами, и обычный шпион никогда не попадет в те места, где он нам мог бы пригодиться. Если хорошего шпиона поймают, он для нас в 10 раз опаснее плохого. Постгипнотические суицидальные установки и все такое прочее легко сбить медикаментами. Никакого смысла в них нет. А ТВ-55 при интеграции выдает совершенно нормальные показатели. В него заложено примерно 6 часов светских бесед, краткое изложение новейших романов, политических событий, критических статей о музыке и живописи. По-моему, кстати, за вечер он должен упомянуть вас дважды. Такой честью удостаивается еще только Рональд Квар. Запрограммирована одна тема, на которую он способен рассуждать 1,5 часа оригинально и со знанием дела. У этого, если не ошибаюсь, гаптоглобиновые комплексы у сумчатых. Если его прилично одеть, он не ударит в грязь лицом ни на посольском балу, ни в кулуарах правительственной конференции. Убийца высшей категории превосходно обращается со всем оружием, которое вы видели, и многим другим. Способен на 14 диалектах, жаргонах и с разными акцентами 12 часов рассказывать о любовных похождениях, карточных баталиях, потасовках и забавных и не вполне легальных затеях, которые оканчивались неизменным провалом. Если надорвать на нем рубашку, измазать лицо и надеть комбинезон, легко сойдет за самого обычного механика с одного из сотни звездоцентров или звездоверфей на той стороне пояса. Он выведет из строя любой двигатель, систему связи, радарную установку и сигнальное устройство, которые стояли на вооружении у захватчиков за последние 20 лет, причем всего лишь с помощью 6 дюймов ванадиевой проволоки. Барон усмехнулся. Отпечатки пальцев и рисунок радужной оболочки он может менять по своему усмотрению. С ним поработали наши нейрохирурги, и теперь все лицевые мышцы у него управляются сознательно. То есть при желании он может кардинально изменить структуру лица. Под кожу головы зашиты резервуары химических красителей и гормонов, так что цвет волос он может изменить за секунды. А если нужно, вообще сбросит волосяной покров и отрастит новый за полчаса. ТВ-55 – непревзойденный мастер психологии и физиологии принуждения. То есть пытки. Если угодно. Он всецело послушен людям, по отношению к которым ему внушили чувство подчиненности. Всецело беспощаден к тому, что ему приказали уничтожать. В этой прекрасной голове нет и намека на суперэго. «Он», — сказала она и сама удивилась своим словам, — «прекрасен». Глаза с темными ресницами и веками, словно подрагивающими от желания раскрыться, широкие ладони на уровне голых бедер, полусогнутые пальцы, готовые распрямиться и сжаться в кулак. Подсветка создавала на загорелой, но почти прозрачной коже эффект легкой дымки. «Говорите, это не модель? Он живой?» «Более или менее. Но сейчас он в глубоком трансе, примерно как у йогов или как ящерица в спячке. Могу, если хотите, его активировать, но уже без 10:07. Не хотелось бы заставлять остальных гостей дожидаться за столом». Она перевела взгляд с человека в стеклянном шкафу на обтянутое тусклой кожей лицо барона. За слегка впалой щекой нижняя челюсть у него непроизвольно двигалась в суставе. «Цирк – хорошая вещь», – сказала Райдера. «Но я выросла. Пойдемте». Усилием воли она заставила себя взять его под руку, невесомую, сухую на ощупь, словно папиросная бумага. Райдере с трудом удалось не поморщиться.